Иисус многократно сталкивается с серьезной оппозицией со стороны фарисеев, религиозных лидеров Израиля тех дней. Они осудили его и его учеников за то, что те ели вместе с мытарями, сборщиками податей и грешниками, которых они считали недостойными общества порядочных людей. И вот сейчас мы видим, как они приходят к Иисусу и говорят ему: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Евангелие от Марка, 2 глава, с 18 по 20 стих. Израильтяне регулярно постились, что являлось актом благочестия, набожности. Такой пост начинался в 6 часов утра и заканчивался в 6 часов вечера. Фарисеи строго соблюдали практику поста и гордились неуклонным соблюдением этой одной из важнейших традиций своего народа. Иисус не имел ничего против поста, однако он не одобрял того, что фарисеи из-за этого возвеличивали себя перед другими людьми. Они постились регулярно, два раза в неделю, и делали этот факт известным всем окружающим. Мы знаем, что каждый пост должен иметь разумную причину, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Исаии 58:4. Иисус предостерегал против лицемерия в посте и других религиозных обрядов фарисеев. Слушайте, что они говорят, как религиозные лидеры. Но не поступайте так, как поступают они. Он называл их лицемерами. Отвечая на вопрос фарисеев о посте, Иисус в качестве иллюстрации указывает на известный общепринятый обычай – поведение гостей на свадьбе. Гости на свадьбе освобождаются от долга поститься на все время праздничного брачного пира. Позднее, когда жениха с ними не станет, они смогут вернуться к своему обряду поста. «Придут дни, — говорит Иисус, — когда отнимется у них жених». Он предвидел крест, на котором ему предстояло расстаться с жизнью и после этого снова воскреснуть. Первую ссылку Иисуса на свою смерть мы находим у Марка. Пост практикуется Божьим народом и сегодня, как это было в дни ранней христианской церкви после Вознесения Иисуса. Но цель такого поста совершенно отличается от цели, которую преследовали своим постом фарисеи. Истинный пост совершается верующим для того, чтобы его голос был услышан на небе. Очень хороший пример этому мы находим в книге Эсфири, когда царица Эсфир призвала к себе всех приближенных и попросила их поститься и молиться, чтобы царь согласился на ее просьбу, касающуюся жизни ее народа. Книга Эсфири 4:16. Основная цель любого поста должна заключаться в прославлении Бога. Исаии 58:3-6. Смысл поста состоит в том, чтобы продемонстрировать смирение и покорность перед Богом. Когда вы просите Его о милости, как это было описано в 13 главе книги Деяний апостолов. В этой главе церковь в Антиохии посылает Павла и Варнаву проповедовать и учить Слову Божьему всюду, куда они приходили во время своего евангельского похода. Цель поста – это всем сердцем стараться найти, в чем состоит Божья воля, как это делал пророк Даниил, Даниила 9:2-3, 9:21, когда он стремился понять, в чем состоят его цели. Ездра, священник, постился и молился перед своим путешествием в Иерусалим после возвращения Израиля из плена. И Бог благословил его и сделал его путешествие успешным. Ездра 8:21-23. Мы можем привести в пример много других случаев аналогичного характера. Сам Иисус постился во времена великих кризисов в жизни и в служении, смиряя себя перед Богом и прося Его благословения. И сегодня мы с таким же успехом можем следовать их примеру ради славы Божьей и во имя Его Царствия. Необходимость правды. 2 глава с 21 по 22 стих. Ответив фарисеям на вопрос о посте, Иисус продолжал возмущать их своими словами и действиями, не похожими ни на что, к чему они привыкли, что стало для них традицией. Иисус с помощью двух иллюстраций показывает, что его присутствие на земле означает наступление нового времени, времени для свершения чего-то нового. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Несколько раз он обращается к фарисеям, начиная словами «Сказано вам», заканчивая словами «Но я говорю вам». Он только что осудил их желание поститься на показ, молиться на виду у всех и другие акты набожности, совершавшиеся ими ради собственного восхваления. Ставить заплаты на промахи и проступки в нашей жизни – дело бесполезное. Это не поможет нам преобразить нашу жизнь и освободиться от рабства греха. Освобождение возможно только тогда, когда человек становится новой тварью во Христе, как говорится во втором послании к Коринфянам 5:17. И нельзя вливать нового вина в старые мехи. Новое вино требует нового сосуда, потому что ветхие старые мехи разорвутся от нового вина, и пропадут и вино, и мехи. Иисус пришел и принес в мир новое откровение Божьей правды о том, что Он, Иисус Христос, единственный Спаситель, и что люди должны покаяться в своих грехах и поверить в Его имя для того, чтобы спастись. Но фарисеи были не в состоянии принять эту новую правду, ибо они закостенели в своих традициях и думали, что Бог есть только Бог Израиля, его избранного народа. Однако слова из 3 главы 16 стиха Евангелия от Иоанна должны были исполниться. И Божья любовь, и благодать спасения должны были прозвучать по всему миру. Иисус снова нарушает обычаи. 2 глава с 23 по 28 стих. Фарисеи снова стали упрекать Иисуса, когда увидели, что его ученики срывают колосья в поле в субботу. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Закон Моисея, однако, позволяет делать то, что делали ученики, ибо в книге Второзаконии 23:25 говорится, что человек, проходящий полем, может срывать и есть колосья. Но фарисеи осуждали тот факт, что ученики Иисуса делали это в субботу, что, по их мнению, было нарушением закона. Иисус возражает на их обвинения, приводя примеры из Писания из жизни израильского царя Давида, когда тот бежал от Саула. Давид взял хлебоприношения с жертвенника, которые обыкновенно могли есть только священники. 1 Царств, книга 21:1-6. Писание устанавливает здесь правило, состоящее в том, что нужда человека важнее человеческих религиозных законов и обычаев. И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Иисус говорит о духе, а не о букве закона. Тогда как фарисеи хотели заставить его и его учеников соблюдать именно букву закона, апостол Павел сказал коринфянам: «Буква убивает, а дух животворит». 2 Коринфянам 3:6. Иисус и его ученики старались следовать духу, а не букве закона. Мы знаем, что истинная религия – это не набор правил и обрядов, которые следует соблюдать как-то «не говори», «не делай», «не касайся», и даже соблюдение воскресения в том смысле, что человек воздерживается от удовольствий, ходит в церковь, не является сущностью истинной религии. Тот, кто соблюдает обычаи и обряды с той скрупулезностью, с какой делали это фарисеи, но не заботится помогать нуждающимся, не исполняет воли Божьей, воли того Бога, который возлюбил нас и послал Иисуса Христа освободить нас от человеческого узкого понимания вещей и дать нам пониманию Божьих мыслей и Божьей воли.